моя семья. Вообще-то моя семья сумасшедшая. Но мне повезло. Мы сумасшедшие в хорошем смысле. Сходим с ума от любви. Мы так сильно друг друга любим, что иногда перегибаем палку. Осуждаем, лезем в чужие дела, всячески капаем друг другу на мозги. В семье я много узнала о любви. Например, что можно любить человека, который сплетничает о тебе. Первое правило дружбы — не сплетничай друг о друге, верно? В семье оно не работает. Почему-то у нас любимое занятие — звонить друг другу и жаловаться на всех подряд. В результате, в то время как мама в разговоре с моей сестрой перемывает мне косточки, мол, я никогда не остепенюсь, «Послушай, но ведь ей давно пора родить. Боже, я так волнуюсь!» Я обсуждаю с братом поступки мамы. Какого черта она не продает дом? Пора заканчивать эту эпопею. А моя сестра жалуется на отца. «Представляешь, он не предложил мне ни кусочка фуагра. Как это понимать?» Сначала я думала, что мы, вероятно, семья наперекосяк. А теперь я понимаю, что все это — проявление любви. А наши телефонные счета — о, да. Бывает, что родные тебя любят, но взамен осуждают твой жизненный выбор. Мы можем требовать от любого, с кем общаемся, от близких друзей до почтальона, такую малость, как уважение наших вкусов. Разве нет? Но в моей семье все думают, что им лучше знать. Причем среди нас нет хозяев жизни, каждому приходилось побеждать и проигрывать. Однажды я позвонила сестре и стала плакаться на жизнь. Мне всего лишь хотелось слов поддержки. Не тут-то было. «Слушай, сестренка, ведь ты сама выбрала этот путь. Ты хотела богемной жизни, так что не надо жаловаться, что тебе не хватает на новые туфли. Ты сама так решила, поэтому я покупаю туфли, а ты рисуешь». Я так и села. «Да, она была права, но я испытала шок». До сих пор не могу забыть эту отповедь. Но время лечит. Так-то, чему еще меня научила семья? Тому, что любовь — это прощение. Ведь хотя родные любят тебя, однако считают, что твой парень — ноль. Вы думаете, раз я его выбрала, они должны его принять, так? Еще чего. Когда ты приводишь своего избранника, у них на лице появляется то же выражение и неестественная улыбка, что у ваших друзей. Они будут шептаться у тебя за спиной — где она нашла этого чудика? Он даже не симпатичный. А когда через 3 года вы расстанетесь, потому что он и вправду ноль, то все равно будешь сомневаться. Первое. Ты поддалась влиянию родных. Второе. Или он вправду ноль. Ничуть не лучше, если твой парень им ужасно нравится. Начинается. Удержи его, он находка, делай то, не делай это. Не ругайся с ним, приводи его почаще. А-а-а! Слушайте, родные мои, возьмите себя в руки. Мой совет. Если вы уверены в ваших чувствах, защищайте свою любовь от любящей семьи. Вот почему порой не помешает пожить на другом берегу океана. Я обнаружила, что люблю их куда больше на расстоянии. Когда я на другом конце света, они души во мне не чают, хотя вблизи было по-другому. Зато когда я приезжаю их навестить, то не жалею на них времени. Я могу стать лучшим советчиком, потому что не сую нос в их дела, и они могут поделиться со мной своими проблемами, а расстояние позволяет мне держать свое мнение при себе. Я могу принимать их такими, какие они есть. Это как в кино. На расстоянии все недостатки кажутся такими милыми. И все же иногда родные перестают с тобой общаться, хотя и скучают по тебе каждый божий день. В каждой семье наступает момент, когда случается непоправимое. От хмурого приветствия однажды утром перед завтраком до доведения семейного состояния почти до полного краха. В таких случаях мы перестаем общаться. Иногда совсем ненадолго. Иногда на 2-3 недели. Бывает, что на несколько месяцев, как в последний раз, когда мама разругалась с сестрой. Держать фасон было непросто, ведь они живут в 3 минутах ходьбы друг от друга. Да еще обе звонили мне каждый день, чтобы узнать, что поделывает другая. Пока я не топнула ногой и не велела им начать разговаривать друг с другом, потому что я, на минуточку, живу за океаном. Я думаю, они и правда не думали об этом. Современные коммуникации. Были еще трагические отношения между моим отцом и дедом, которого я не знала. Мой дед, умерший несколько дней назад, не разговаривал с моим отцом 40 лет по той причине, что так и не простил ему женитьбу на моей маме. Такая грустная история. Жизнь ужасно коротка, чтобы идти на такие крайности. Поговорите друг с другом, безумцы. Родные могут любить тебя и все же довести тебя до разорения. Причем каждый раз это делается с наилучшими намерениями, включая планы завоевать этот мир. Деньги — хитрая штука. Они способны рассорить людей. Я дважды была свидетелем разорения моей семьи из-за неудачных инвестиций. Но это помогает понять, что потеря денег поправима, и они вернутся, как только вы снова начнете работать. Правда, в худшем случае вы лишаетесь и дома, и машины, и даже любимой кофеварки. А покупает их ваш сосед. Наблюдая за своей семейкой долгие годы, я сделала следующие выводы. Не одалживайте денег, если не можете себе позволить их потерять. Не разрешайте никому пристроить ваши деньги, а также приглядеть за вашим бизнесом. Всегда заключайте договор. Но не думайте, что договор защитит вас в случае неудачи. Не верьте ни в какие счастливые исключения. В остальном вы можете наслаждаться обществом своих родных, а именно, любить их вместе с их недостатками и дурацкими причудами, даже если они не делятся с вами фуа-гра. Любить, несмотря на противоположные политические взгляды. Любить тех, кого знаешь всю жизнь. И брата, и сестру, и сводную сестру, которая в два раза тебя младше и строчит какую-то чушь в Твиттер. Любить отца и мать очень сильно. И отчима тоже. Всю вашу разветвленную семью. Когда ваш маленький мирок превращается в целое племя. Обожать собираться вместе огромной шумной семьей, вместе взрослеть, радоваться появлению нового поколения, которое будет управлять миром в будущем, знать их лучше, чем самое себя. Тогда у вас всегда будет дом, куда можно вернуться, когда вокруг рушится мир.